Глава 5. Все идет по-прежнему. Проснувшись на следующее утро, она первым делом услышала непрекращающийся шум дождя. Действительно, день был так похож на вчерашний, что пользы от него не предвиделось. Тем не менее, первая ее мысль была не о дожде, а о леди в башне. Принцесса подумала, почему бы не попросить няню выполнить свое обещание прямо сегодня и сразу же после завтрака пойти с ней к королеве-прабабушке. Но затем пришла к выводу, что, возможно, королева будет недовольна, если она приведет кого-то, не спросив сперва разрешения. Потому как прабабушка сама готовит себе птичьи яйца, было очевидно, что она не хочет, чтобы слуги знали о ее присутствии. Поэтому принцесса решила при первой же возможности сбегать наверх и спросить, можно ли привести с собой няню. Она считала очень убедительным доводом то, что иначе няня не поверит ей. Все утро, пока Айрин одевалась, они с няней оставались наилучшими друзьями, вследствие чего принцесса съела необычайно много за завтраком. «Интересно, Люти!» — такое у нее было ласковое прозвище для няни. «Какой вкус у голубиных яиц?» — спросила она, когда ей принесли яйцо на завтрак. Не совсем обычное, так как для принцессы всегда выбирались яйца розового цвета. «Мы достанем для вас голубиное яйцо, и вы попробуете», — пообещала няня. «О, нет, нет, не надо!» — поспешила ответить Айрин, подумав вдруг, что при этом могут потревожить старую леди. А если и не потревожит, все равно у нее станет одним яйцом меньше. «Странное вы создание», — пожал плечами няня. «Сначала вы хотите чего-то, а потом отказываетесь». Но тон у няни был не сердитый, а принцесса никогда не обращала внимания на замечания, если они были вполне дружелюбны. «Понимаешь, Люти, у меня есть свои причины», — сказала она и больше ничего не добавила, не желая затрагивать предмет их спора. Айрин опасалась, как бы Люти не предложила пойти наверх раньше, чем будет получено разрешение от прабабушки. Можно, конечно, отказаться, но тогда Люти бы уж окончательно ей не поверила.